Глава третья. Домой меня везла та самая напарница мамы и расспросила о нашей беседе со следователем. «Вот ведь честные и неподкупные!» — зло прорычала она, сжимая руль. «Я не знаю, что делать, как мне быть, где найти деньги?» — шептала, смотря на свои руки, где я держала мамин медальон. Золотая цепочка с кулоном в виде птицы всегда была с ней. Может, продать квартиру или сбережения? Может, родственники подсобят? Начала она предлагать варианты, но я об этом уже думала. Суммы за квартиру не хватит. Там больше надо. Кредит мне не дадут. Сбережения есть, но не более 100 000. Мы на отпуск копили. Бабушке и дедушке я просто боюсь звонить. Они пенсионеры, в частном доме живут. И вряд ли смогут помочь. Только и спереживаются. Такая новость может их просто убить. А друзья, может, кто займет? Об этом я тоже думала. Но у мамы не было друзей-богачей, если только отец Ильи. Но и он сейчас не в городе. Уехал с очередной пассией на отдых. И до него точно не дозвониться, пока он не приедет. А ждать я не могу. Нет таких. Отвечаю, чуть ли не плача. Мне дали время меньше месяца. Это если не будет ухудшений. А так отчет идет на неделю или две. Слушай, а может у нее есть акции или облигации, которые можно продать? Поройся дома в документах, может найдешь что. Да и вообще, посмотри, что есть. Вдруг у нее были вклады, и Ольга просто не говорила тебе. А вот эта идея. Я, конечно, сомневаюсь, что мама могла что-то скрывать, но чем черт не шутит? Хорошо, я поищу. Отвечаю уже более бодрым голосом. Выход должен быть. Оставшийся путь думала, что и где может храниться. Документы на квартиру точно у мамы в комнате. А вот квитанции и чеки в шкафу в коридоре. Тут вспомнила, как мама учила расплачиваться за квартиру и все счета. Она словно меня готовила. Неужели знала про опухоль, но промолчала? Слезы опять покатились по щеке. Я не представляла, как жить одной. Мамочка — моя опора. Как я теперь без нее? Пожалуй, я впервые пожалела, что у меня нет парня, который бы поддержал и утешил. Были, конечно, друзья, но это не то. Мне нужен был кто-то родной. «Не плачь, Надя, тебе придется стать сильной и идти вперед», — с грустью сказала Вика, останавливаясь около дома. Темное окошко квартиры пугало меня, как никогда. «Спасибо вам, я попробую найти выход». Отвечаю устало и выхожу. «Будь сильной, девочка. И знаешь, будь я на твоем месте, то решилась бы на все авантюры, лишь бы спасти мать». Да и если все реальные варианты не подходят, остается верить в чудо и начать искать его, а не ждать, пока оно само придет. Жизнь любит активных. Улыбка новой подруги подбадривала, и теперь я шла домой с намерением найти выход. Чутье так и кричало, что в квартире есть то, что поможет в моей ситуации. Открываю дверь ключом и вздрагиваю от кромешной темноты. Тяжело вздыхаю, вхожу и понимаю, что в доме пропало тепло. Даже уют куда-то делся, оставляя после себя пустоту и прохладу. «Нет, надо брать себя в руки», — сказала сама себе, разуваясь. Первым делом я пошла в душ. Быстренько искупавшись, надела свою любимую пижаму розового цвета, широкие штанишки и плюшевую кофточку с длиннющими ушками кролика. Именно после того, как друзья увидели меня в этой пижаме, стали называть «Зайка». Следующим пунктом была кухня. Надо поесть, так как я не усну, пока не найду хоть что-то. Подогрела мясо с картошкой и, налив чашку чая, отправилась к маме в комнату. Если что-то ценное и было, то это в ее шкафу. Поставив чашку на стол, полезла в шкаф и тут же нашла 3 коробки с бумагами. Покопавшись, отыскала еще 2. «Неплохо. Теперь осталось разобраться, что есть что», — проворчала, устраиваясь на постели и пододвигая первую коробку. К сожалению, там были лишь старые квитанции, которые принято хранить хотя бы 3 года. Также здесь были чеки за новую мебель и эскизы нашей кухни и шкафа. А мама не скупилась, заказывала отличные вещи. Эта кухня и шкаф до сих пор стоят как новые. В следующей пыльной коробке я нашла документы на продажу квартиры в Москве и купчую нашей квартиры. Оставалось прилично, но, видно, эти деньги мама потратила в тот момент, как родилась я. В 3-й коробке были старые бумаги со старой работы и документы на развод. Оказывается, брак длился почти 10 лет. «И почему вы развелись?» – удивленно спрашиваю, смотря на фото мамы и незнакомого мужчины. Они были счастливы. Может, его найти и попросить помочь бывшей жене? Возьмем идею на заметку. Ответ на мой вопрос о мамином браке нашелся здесь. Выписка из больницы о том, что мама здорова, как и ее муж. Но ниже жирным почерком мамы было написано «несовместимы». Вдаваться не стала и, отложив коробку, перешла к новой. Там была куча вырезок из старых и новых газет, а также распечатки из интернета. Пролистала с 10 статей и поняла, что речь идет о неком Викторе Орлове и его сыне Романе Орлове. «Зачем ты ими интересовалась?» – прошептала, изучая статьи. И меня поразило, что они начинаются аж с 1999 года, ровно 21 год назад. Примерно тогда и мама должна была встретить отца. Совпадение? Теперь я рылась еще усерднее. Ведь 2-я коробка тоже была завалена статьями про этого мужчину. Виктор Орлов, миллиардер из Москвы, сколотил свое состояние на перевозках грузов. Потом купил гостиницы и стал строить клубы. Чуть позже прикупил 2 ценных рудников. И по совсем новым данным стал вкладываться в разработки новых программ. Мужчине было 55. Жена ушла, когда родила ребенка, так что Рому воспитывал отец. И, судя по статьям, отлично воспитывал. Шикарный мужчина 30 лет смотрел на меня с листа бумаги. Темные волосы, как у отца, чуть смуглая кожа, прямой нос, квадратный подбородок со щетиной. А какие зеленые глаза! Загляденье! Ни одно женское сердечко ты разбил, да, красавчик? Усмехнулась и прочитала его биографию. Учился в элитной школе в Москве. Потом уехал за границу и там закончил навороченный вуз. Вернувшись, влился в дела отца. В общем, стал правой рукой. Неужели мама втайне была влюблена в него? Не в сына, конечно, в отца. В наше время кто сходит с ума по мировым звездам, кто по актерам, но есть и те, кто втайне любит богатеньких. Неужели это наш случай? Эх, мама, выбрала бы кого знаменитого. Этот только в облаках летает. Сказала, качая головой, и сложила все статьи обратно. Итак, ничего ценного я не нашла. С грустью потянулась к уже остывшему чаю и заметила мамин дневник. Он стоял, как и раньше, на полочке, но сейчас почему-то притянул взгляд. Взгляну одним глазком. Может, там есть телефоны родственников? Достала кожаную тетрадь и открыла. Мне на колени сразу упало несколько фотографий и 2 конверта. Отложила дневник и стала собирать фото, разглядывая их. Вот мама в юности, в окружении девушек, наверное, подруги, все в одинаковой форме медсестер. На следующем фото была я маленькая, только из роддома, и даже дата была. Потом опять я, но уже старше и старше. Вот еще одно фото, где мама обнимает черноволосого мальчика лет 10, а ее обнимает красавчик-мужчина, и он мне знаком. Кидаюсь к коробке со статьями и достаю одну, чтобы сравнить. И да, лицо одно. Переворачиваю фото, и там написано «Ольга, Виктор и Рома на даче». Дата 21 год назад. Вот так сюрприз. Простонала, падая на постель. И с неверием опять взглянула на фото. Что может связывать мою маму и этого богача? И тут глаза попадают на дневник. Уверена, ответ кроется там. «Прости, мам, но если нам кто и поможет, то только он». Говорю сама себе и открываю дневник, чтобы отсчитать годы назад. Год 1991, 20 июня. Муж опять ворчит, что я не могу забеременеть, и это печалит. Мы столько прожили вместе, неужели не справимся и с этой проблемой? Год 1991, 10 августа. Были у врача. Узнала, что несовместимо с мужем, и вряд ли могу от него забеременеть. Муж подает на развод. Так вот, что случилось. Ничего, мама, что не делается все к лучшему. Год 1991, 12 августа. Я спасла мужчину с ребенком в лесу от бандитов. И теперь прячу их у себя на даче. Надеюсь, нас не найдут. Виктор сильно ранен, и Рома очень переживает. Да я и сама переживаю, так как боюсь даже выйти на улицу. А вдруг вернутся те бандиты и теперь пристрелят меня и ребенка? Ну нифига себе ты, мама, даешь! Чуть не прокричала, перечитывая строчки. А потом устроилась поудобнее и погрузилась в чтение самого настоящего романа. Оказывается, Виктор с сыном провели у мамы на даче еще неделю, и она безответно влюбилась в мужчину. Впрочем, и он не отставал. Красивые ухаживания больного трогали сердце. Я чуть не расплакалась от такой любви, пока не дошла до места, где мама отказалась от квартиры, дома, огромных денег и попросила долг жизни. «Жизнь за жизнь, Виктор, и никак иначе!» Так написала мама, а потом описываются еще месячные ухаживания. Теперь они вернулись в город, где мужчина водит ее по театрам и выставкам, приглашает на вечера. А потом все резко прекращается 12 сентября. Долг был уплачен, и я не имела больше права находиться рядом, кто он и кто я. И пусть он меня забудет, но я пронесу нашу любовь через года, ведь у меня в животе теперь есть его частичка. Его долг жизни уплачен, жизнь за жизнь. Что? Не веря, опять перечитываю строчки и смотрю следующую запись, которую мама сделала через 9 месяцев. Надежда. Моя милая и нежная Надежда теперь на моих ручках. Я боялась, что Виктор захочет увидеть своего ребенка, и поэтому все продала и уехала куда подальше. И пусть по договору он не имеет прав на моего ребенка, но Виктор страшный и властный человек. Мне только жаль, что Рома так и не увидел сестренку, которую сильно ждал. Перевожу взгляд на листы статей, которые теперь разбросаны по кровати, и беру тот, где есть фото Романа Орлова. А мы ведь и правда очень похожи, братик. Усмехаюсь и опять смотрю на дневник. Почему ты боялась Виктора, если любила? Зачем ушла? Пробежалась по остальным записям, но там не было больше ни слова об отце. Лишь иногда она писала, что скучает по нему. Но раз он ее не искал, а он мог, то она не так уж была ему нужна. Ох, мамочка, какая же у тебя была тяжелая жизнь и большая любовь! Закрыла дневник и сложила обратно фотографии. Остались лишь 2 конверта, и на одном было имя Виктор и московский адрес. Если ты не собиралась с ним встречаться, зачем написала письмо? И собиралась ли ты его вообще отправлять? Не знаю, что меня дернуло, но я вскрыла конверт и прочитала письмо. И теперь в шоке смотрела на бумагу. Оказывается, письмо должны были отправить в случае, если с мамой что-то случится до моего совершеннолетия. Там мама просила отца присмотреть за мной, пока я не повзрослею. «Дорогой Виктор, пишет тебе Ольга, та самая, которая однажды спасла твою жизнь и жизнь Ромы. Твой долг жизни был уплачен. Но помнишь, как ты сказал, что то, что ты делал, лишь капля в море? И ты будешь считать, что должен мне еще одну услугу. Так вот, время пришло. Письмо должно было попасть к тебе в том случае, если со мной что-то случится. Прошу, позаботься о моей дочери до ее совершеннолетия. Раз это не могу сделать я. Надежда очень похожа на тебя. Она вообще с Ромой, как близнецы. Сходство поразительное. От тебя она унаследовала почти все. И красоту, и стойкий характер. А от меня мои удачи и неудачи. Так что будь наготове. Дом может и не выстоять. Знаю, что поступила плохо, попросив больше не появляться. И даже не показала ребенка. Но я боялась, что ты ее у меня заберешь. А ведь в моей жизни она самая большая ценность. Я все сделаю ради нее. Я не хочу, чтобы твои враги узнали о нас. Поэтому и уехала далеко. Но, видно, не судьба, раз я прошу о помощи. Теперь твой долг жизни — это моя надежда. Сбереги ее. Очень прошу. Постскриптум. Будь внимателен с дочерью. Она постоянно влипает в неприятности. С любовью, твоя Ольга. Ох, мама, мама, какая ты у меня предусмотрительная. Значит, я и есть долг жизни. Усмехнулась, перечитывая письмо. Значит, долг жизни не уплачен полностью, и это мой шанс. Хорошо, что на конверте есть адрес. Но отправлять я его не буду. Я сама передам адресату. Как Вика мне сказала, если все реальные варианты не подходят, беремся за нереальный. И это то, что надо. Надеюсь, папочка, ты будешь рад увидеть дочь столько лет спустя. Я вот очень хочу. Убрала коробочки на место, а вот дневник с письмом забрала и ушла к себе в комнату. Достала спортивную сумку и начала собирать вещи. На улице лето, так что много брать не буду. Да и недолго я там пробуду. Найду отца, передам письмо, расскажу, как обстоят дела, и вернусь. Мужик, он вроде честный, рассказал, то сделает. Включила компьютер и купила билет до Москвы. Рейс через 6 часов. Осталось предупредить дядю Колю о том, что меня не будет в городе, и пусть он позаботится о маме. Разговор прошел легко и быстро. Главврач не задавал лишних вопросов после того, как я сказала, что нашла маминых друзей из Москвы, и они могут помочь. Мне пожелали легкой дороги и пообещали звонить, если что-то случится. Прихватила половину скопленных денег и отправилась в аэропорт. «Держись, мамочка, я найду папу, и он точно нам поможет». В ожидании самолета я сидела среди других пассажиров и изучала карту Москвы. Адрес у меня был, и, судя по карте, это частные дома. Надеюсь, он все там же живет, но мне нужен и запасной вариант. Вбила в Google имя Орлов Виктор Михайлович и сразу попала на нужного человека. Множество статей о нем и его фирмах, а также их адреса. То, что надо. Если не найду его дом, то вот в офис точно заскочу. Достала блокнот и стала делать пометки, что и где, как проехать. Времени у меня было предостаточно. Объявили посадку, и я уже со спокойным сердцем поспешила на самолет. У меня все получится. Я спасу маму. Весь полет я проспала, так как знала, в следующий раз усну уже в новом месте. И, надеюсь, это будет дом отца. Московский аэропорт Домодедово встретил меня шумом и ярким солнышком. Огромные толпы людей мчались кто куда. и я впервые почувствовала себя маленькой песчинкой. Здесь никому нет дела до меня и моих проблем, поэтому надо идти вперед. Выйдя на улицу, стала осматриваться, чтобы найти автобусную остановку. Так как ценник на такси просто зашкаливал, да и электричка стоила немало. Мне предстояло 3 пересадки, чтобы добраться до элитного поселка. Хорошо, что у меня с собой только сумка, с чемоданом могли возникнуть проблемы. Походив по остановке, поняла, что лучше все оставить в камере хранения, так как и с такой сумкой перемещаться будет тяжело. Автобусы и маршрутки набивались под завязку. Вернувшись в здание, нашла камеры хранения. С собой взяла лишь паспорт, деньги и мамину цепочку. Письмо решила тоже взять, а вот дневник оставила. Может, мне и на слово поверят. Налегке перемещаться стало проще, и я без проблем села в первый нужный автобус. До конечной остановки мы доехали лишь через 3 часа. Я, конечно, слышала про пробки, но вот чтобы такие... Такими темпами я целый день буду добираться, что и случилось. Впервые пожалела, что пожадничала и не поехала на электричке. Вторая маршрутка плелась еще медленнее первой, и я решила хоть как-то срезать и проехаться на метро. Там мне стало страшно. Огромная толпа просто сбивала с ног. Вот что значит жизнь в маленьком городке. До нужного места я добралась уже после обеда. Живот скулил и просил его покормить. И я решилась зайти в забегаловку быстрого питания, благо они были на каждом углу. Пока ела свой гамбургер, рассматривала в окошко спешащую толпу. И кого здесь только не было. Белые, черные, азиаты. Говорили тоже на различных языках. Одеты все по-разному. Кто в модные платья, кто в разодранные джинсы. Нашлись и те, кто гулял чуть ли не в пижаме. Столица. Надо будет чуть позже и просто погулять по городу. Уверена, он прекрасен. Пока ехала, смотрела на город и восхищалась. Огромные стеклянные высотки причудливых форм завораживали. Красивые витрины магазинов, зеленые улочки, красивые набережные и парки. Может, мне устроит экскурсию сам братик? Рома, так его звали. В маминых записях он был самым чудесным и умным мальчиком. Именно из-за него она захотела ребенка и решилась на такую оплату. Надо поднажать, и тогда я встречу кусочек своей семьи. Допив колу, отправилась на маршрутку, которая должна была довести меня до элитного района за городом. Маршрутка нашлась быстро, а вот сесть на нее было затруднительно, так как желающих было очень много. И чего они не на такси? Или все деньги в дома вбухали? Моя очередь подошла спустя 2 часа, и я ехала, когда солнце уже начинало садиться. От скуки подслушала разговоры. Оказывается, едет туда прислуга, те, кто уже работает, и у них начинается смена, или те, кто ждет собеседования. Была, правда, и пара девушек, которые ехали на вечеринку к другу, и он обещал их встретить, так как пропускной пункт просто так не пройти, нужен пропуск. Вот и первые трудности. Но я не отчаиваюсь и включаю все свое обаяние. Девушки, здравствуйте! С улыбкой обращаюсь к ним, но получаю удивленные взгляды. «Чего тебе?» – спрашивает крашеная блондинка в мини-платье. «А наряд-то дорогой, не то что я, в дешевых джинсовых шортах, белой футболке и джинсовке. Я тут случайно услышала, что нам в одну сторону, и хотела вас попросить провести меня через ворота». Но мои слова они лишь рассмеялись. «Еще чего?» «Прошу, я хочу парню сделать сюрприз». Вот и приехала неожиданно, а у него все учеба да учеба, не вырваться. Сочинила на ходу историю и включила актрису. Так чего он у тебя пропуск забрал? Или бросил? А ты такая надоеда, что опять приперлась. Подключилась брюнетка, и я поняла, что с ними лучше не общаться. Не поймут они меня, у них другое в голове. Молча отвернулась и стала думать, как бы пройти. Неужели столько усилий, а в конце ноль? Я так расстроилась, что одинокая слезинка покатилась по щеке. Так я и просидела со своей грустью до самого конца. Остановка была как раз напротив охраны, которая проверяла документы. «Пойдем, я тебя проведу», — раздался голос пожилой женщины, которая ехала рядом. «Вы правда поможете мне?» Удивленно спрашиваю ее и получаю теплую улыбку. «Любовь — дело молодое, так почему бы и не помочь? Только ты не говори, если что, кто тебя провел, мне влетит», — прошептала она, когда мы уже подошли ко входу. «Конечно, спасибо вам. И все же чудеса есть. У нас проверили документы, и я, пройдя три дома с женщиной, свернула на свою аллею, где меня ждал дом отца. Решение моих проблем находится так рядом. Держись, мамочка, я скоро вернусь». Полное счастья и надежды, я побежала к нужному дому. И в этот момент я не хотела думать о плохом. Зато судьба решила, что короткий путь не для меня. И нужно устроить самые настоящие американские горки. Мне оставалось лишь держаться. Зато награда в конце пути превзойдет все мои ожидания.